Наступила тишина, гробовая тишина. В моей душе будто все замерзло. Казалось, можно услышать даже шелест листьев в лесу. Я смотрел в спину Алисы и ждал ее слов. Она молчала, а демон уже тянул свои руки ко мне. К глазам начали подступать слезы. Обида, разочарование и страх. Нет, только не это. Неужели я ошибся в ней? Как так, Алиса? Нет, громко сказала она. Демон повернулся к ней. Он не жертва. Не смей его трогать. Что? Улыбка сошла с лица демона. Он приблизился к ней и посмотрел в глаза. Воздух стал тяжелее, температура в зале поднялась, и дышать стало сложнее. Запах серы ударил в нос. Я тоже смотрел на нее и не мог понять, что только что произошло. Она не отдает меня. Тогда кто он? Второй участник ритуала. Чего? Если бы я мог, то, наверное, спросил, что это значит, но парализация так и не сошла с меня. Она передумала меня убивать, или как? Я ничего не понимаю. Хы, он посмотрел на меня. Точно, этот вампир был бы идеальной жертвой. Получше, чем то, что предлагал он. Я сказала, нет, для тебя есть жертва получше. С этими словами она подняла какой-то предмет. Это был рог. Белый прямой рог какого-то животного. Это. Демон с сомнением посмотрел на предмет. Рог единорога, да еще и добровольно отданный. Ты явно была хорошим друидом. Он скептически хмыкнул. Ты, кажется, ошиблась. Мне нужно темное, а не светлое. Не моргай, ответила она и взяла в руку тот самый костяной кинжал, а затем ударила им рог. Вспышка черного света озарила зал. Я услышал ржание и крик боли какого-то животного. Когда свет погас, в руках у Алисы был уже черный рог, искрящийся красными молниями. Рог черного единорога-кошмара, вновь заулыбался демон. Это уже лучше. Так вот зачем ей был нужен нож. То есть она не передумала приносить меня в жертву, у нее изначально таких мыслей не было. Если бы мог, вздохнул бы спокойно. Стоп, но если все так просто, то зачем ей я? Эта награда достойна меня, ответил демон. Готово. Да, кивнула Алиса. Оцепенение спало с меня, и я смог вновь двигаться. Она повернулась ко мне. Прости и... Демон занес над ней свою руку. Останови меня. Взрыв. Меня отбросило из круга. Я слышу ее крик. Ей больно, она страдает. Стало очень жарко. Неожиданно все стихло. Поднимаюсь и вижу столб дыма посреди магического круга. Тишина. Звуки исчезли. Вижу силуэт в дыму. Мо, роау, слабый хрип. Вновь тишина. Гра-а-а-а-а-а. Мощный рык ударил в уши, дым рассеивается и передо мной возникает жуткое создание, которое раньше было Алисой. Ее волосы удлинились до пят и стали серебряными. Тело покрыло странная облегающая чешуя красно-синего цвета. На ногах появились короткие когти, а на руки будто надеты стальные рукавицы, которые больше походили на огромные лапы. Лицо потрескалось, словно фарфоровая маска, глаза светились желтым светом, а во рту появились острые зубы. В эмоциях была только ярость, гнев и голод. Алиса, верно, это она, за ее спиной появился демон. Видишь ли, она согласилась пройти усложненный ритуал. Если сможет справиться с демоном в себе, то станет сильнее. И именно для этого ты был и нужен, чтобы дать ей время. Однако если она не справится, то навсегда останется такой. Удачи. Ха-ха-ха. Она так рискует. Ради чего? Чего она добивается, чтобы так рисковать? Ей стоило заранее меня предупредить. Хотя я точно был бы против. Идиотка. Алиса. Я обратился к ней. Она посмотрела на меня. В этом взгляде и чувствах не было узнавания, скорее интерес и голод. Неприятно. Это я, Морео, твой друг. Ты меня помнишь. На мгновение в ее чувствах что-то кольнуло, но это тут же исчезло, сменившись новой порцией гнева. Гррррр. Зарычала она и пригнулась, как кошка, готовясь к прыжку. Алиса. Она прыгнула. Ее кулак засветился черным светом. Удар. Блок. Удар оказался такой силы, что меня протащило 3 метра. Черт, Ее удар слишком силен для девушки, которая не качает силу. Ударила когтями, я вовремя блокировал и отскочил. Да, забыл сказать, говорил демон, пока я уклонялся от ее острых лап. Я изменил ее в форме демона, теперь ее параметры ничем не уступают твоим, вампир, сволочь. Прорычал я, схватил ее руку, залом кисти, очнись, Алиса, отпустил ее и отскочил, ее хвостом меня чуть насквозь не пробило, шип на хвосте явно не для красоты, бездна, что же делать, нужно как-то привести ее в чувство, ну как, уклоняюсь, пригнулся, блок, перехват, уворачиваюсь, очнись же, тут мне в лицо влетает ее кулак. Меня отбрасывает и тут же припечатывает к земле ударом ноги. Она снова хватает меня и бросает о стену. Удар кулака пришелся на вовремя выставленный блок. Черт, как же она сильна. Она, пожалуй, самый сложный противник из всех, кого я встречал. Я не могу ее бить. Алиса, очнись. Еще один удар. Рр. Рычала она и била не переставая. Силы кончались. Мои рукавицы уже изрядно погнулись от ударов ее лап. Как же она сильна. Она не узнает меня, не вспоминает. На секунду я ослабил блок и сразу получил коленом в живот. Затем она схватила меня за плечо и швырнула. Я упал, и тут она запрыгнула сверху и снова начала бить, не переставая. Она рычала как зверь, в эмоциях не было и частички ее прежней. Неужели она исчезла? Больно. Как же больно, впрыск не успевает залечивать меня, Алиса, прохрипел я, не могу освободиться, не могу справиться, не могу больше, сдерживаться, надоело, демона забавлял бой этих детей, она пытается его убить, а он только защищается, жалкое зрелище, демон надеялся, что, когда она закончит, то последующая бойня в ближайшем городе станет куда интереснее, уж там-то найдется кто-нибудь посильнее. А этот недовампир жалок. Его попытки пробудить чувства девушки ничтожны, она уже не очнется. Пока еще никто не просыпался. Вообще пришествие девчонки очень рассмешило демона. Он-то рассчитывал увидеть жалкую попытку того неудачника вновь заполучить силу. Какой дурак. А вот девочка подготовилась получше. Даже компаньона притащила, жалко только, что ее жадность погубила ее. Да, пройдя это испытание, она получила бы гораздо больше, но пройти пока никому не удалось. Думала, раз такая безэмоциональная, то справится, но у одержимых тоже нет эмоций. Демон гнева разжигает ее душу, делая истинным зверем. Она повалила мальчишку, запрыгнула на него и стала бить. Бой окончен. Сейчас она съест его и все, останется такой навсегда, вот и хорошо, арррр, вскрикнула она и прекратила бить, демон почувствовал вспышку магии крови, мальчишка еще брыкается, вот вновь, урон очень слабый, слишком слабый, чего он добивается, еще раз атаковал, дурак, вскоре демон понял, чего добивался вампир, между ними образовался канал жизни, ну и что с того? Жизнь будет утекать очень медленно. С ее новой силой она даже не почувствует такой потери. Жалкие попытки этого вампира брыкаться уже раздражали. «Убей его!» — приказал он. «Гра-а-а-а-а-а-а-а!» Ее кулак засветился черным светом и устремился в голову мальчишки. «Чистая победа!» — усмехнулся демон. И тут в ее черный кулак ударил белый кулак энергии духа. Он остановил ее удар и схватил за руку. Еще один кулак духа отправил девчонку в полет. Неожиданно демон почувствовал в мальчишке нечто совершенно иное. Источник его сил сильно отличался от вампирского. Это не голод, не презрение к жизни или обида на отвергнувший свет. Вампиры ведь появились, когда Цепеш был отвергнут светлыми богами за грехи, которые он совершал в их честь. Но этот парнишка совершенно другой. В нем нет крови бога жертв. Он не принимал веры Ламагры. Источник силы этого мальчишки, а точнее того, кто за ним стоит, ненависть. Хотя нет, не совсем так. Это что-то большее и более упорядоченное. Разрушение и подавление врага. Ярость в чистом виде. Хаос. Он поднялся на ноги и преобразился. Каждый вампир способен становиться сильнее себя прежнего, вот только эта сила присуща исключительно полноценным вампирам, а не тем, кто даже не на середине пути. Именно поэтому обращение отнимает у мальчишки столько сил. Теперь понятно, зачем ему нужен был канал жизни, чтобы минимизировать потери и увеличить время в этой форме. И вот перед демоном стоит настоящий маленький монстр. Мальчишка не знает, чем владеет и как этим пользоваться, но, похоже, его уже взяла под свое крыло какая-то могучая сущность, раз эти идиоты из Маскориды еще не почувствовали его. Как интересно, не слышишь слов, говорит он девушке. Я тебя заставлю вспомнить меня. Она вскочила на ноги, бросилась на него, но тот легко уклонился. Двигался монстрик проворно, видно, постарался максимально развить скорость. Кого же он хочет превзойти, раз вся его сила сконцентрирована на скорости? Интересно. Бой стал живее. Юная демоница, одержимая яростью, была сильна, но угнаться за вампиром не могла. Своды дрожали от ударов ее кулаков, но попасть по быстрой цели никак не получалось. Он ударил ее кулаком духа. Демоны уязвимы к этой силе, потому что сами являются существами другого порядка, так что юной одержимой сейчас не сладко. Удар, еще удар, и вновь. Он схватил ее за хвост и дернул на себя. Она получила еще один удар духа, затем вспышка энергии, и демоница упала, корчась от боли. Вновь вскочила и напала на вампира, но он не дал себя в обиду. Гра! Он тоже зарычал, обнажая клыки. Вампир уклонился от удара демоницы и прыгнул на нее. Она оттолкнула его ногами в потолок и прыгнула следом. Вампир врезался спиной в потолок, демоница впечаталась в него. Своды начали осыпаться и дрожать. Они так всю пещеру разрушат. Оба упали. Вампира падение не остановило. Он поднялся, выплюнул кровь и вновь рванул в бой. Монстр и демон сражаются друг против друга. Какая ирония. Два представителя зла бьются насмерть. Она старалась убить его, ранила когтями, пыталась укусить и размозжить череп лапами, а он бил только духовной энергией. Теперь ясна его цель, он старается выбить из нее демона. Почувствовал в ней чужую сущность и атакует без сомнений или жалости. Вспышка духа. Вновь этот прием принес демонице сильную боль. Вампир не останавливается. Они перемещаются по залу и сражаются. Очередной удар разделил их, оба упали на пол, уже не в силах стоять на ногах. Вампир все-таки поднимается. Рыча словно раненый зверь, он вновь и вновь встает и идет на демона. Демоница испугалась, она не понимает, почему вампир никак не умрет. Давление демона ослабевает и просыпаются ее собственные мысли. Она пятится от него, а он, как и подобает монстру, идет молча и давит своей силой. Страх разливается вокруг. Вампир хватает ее за руку, поднимает к себе, а затем впивается клыками в ее шею. Выпивает. Поглощает. Дяблери. Пьет он не ее душу, а демона внутри. Слуга демона сопротивляется, пытается зацепиться, но воля монстра сильнее. Демон не выдерживает и, чтобы спастись, покидает тело Тифлингессы. Маленький огненный дух вылетел из нее и скрылся в портале. Она не удержалась на ногах и упала. Он успел поймать ее, убрал канал и сам стал прежним. Демон был доволен. Она справилась, не без помощи, конечно, но уговор есть уговор. Так и быть. Портал начал закрываться. Он посмотрел на девчонку. «Я буду ждать, когда твоя жадность вновь приведет тебя ко мне, черт!» Сам чуть не обезумел. Ее кровь оказалась очень вкусной. Еле остановился. Демон покинул ее, жаль не смог его выпить. Ну, ничего, в следующий раз, благо все получилось. Изгнать тварь удалось. Напугал я ее солидно. Вряд ли я, конечно, смог бы его выпить, но он-то этого не знал. Ох, как же голова болит. Давненько меня так не трепало. Вся экипировка сильно повреждена. Придется раскошеливаться на ремонт, но это мелочи. Главное, что Алиса жива. Побита немного, но лучше так, чем остаться демоном. С одеждой у нее тоже беда, все сгорело при обращении. На ней теперь только стартовое белье, то, что не снимается, без желания самого игрока, так что голышом никогда не останешься. Очень милое черное белье, засмотреться можно, но лучше не надо, а то можно и клыков лишиться. Я достал свой плащ, в который раньше была завернута книга ворона, и закутал девушку, которая пока была без сознания. Как ни странно, я был почти в порядке. Выпив крови Алисы, я восстановил большую часть потерянных сил и залечил полученные раны. А вот она пострадала больше меня, так что я достал зелье и напоил Алису. Рядом материализовалась Чешира. Сидит, смотрит на нас. Волновалась немного. Вскоре девушка начала приходить в себя. Застонала от боли. «Ох, что случилось?» Прохрипела она и выпила новую порцию зелья. «Ну, тебя превратили в демона, и ты пыталась меня съесть. Прости, я не смог разбудить тебя, потому пришлось выбить все. То-то у меня защита от магии духа подскочила на 7%, простонала она, затем поняла, что осталась почти без одежды. Все осмотрел. Да, не стал скрывать своих мыслей. Очень красиво. Я тебе это припомню», фыркнула она. «Буду ждать», улыбнулся я. «Раз ворчит, значит в порядке. Ну что, получилось все?» «Ага», кивнула она. «Перед тобой тайный демонолог 30 уровня». «Что?» У меня глаза на лоб полезли. Когда это она успела уровни набить? «Ну, такова награда, 10 уровней и одна закрытая ступень демонологии. А мне ничего не досталось», буркнул я. «Тебе и так хорошо. Только в ближайший час сражаться я не смогу, слабость в теле и усталость сильная». «Ладно», вздохнул я. Почесал затылок, посмотрел на Алису. «Почему ты скрыла от меня все это? Ты бы не позволил», она отвернулась и плотнее укуталась в плащ. Я сильно перепугался. «Прости», она опустила голову. Присел рядом и обнял ее за плечи. Она немного дрожала и была взволнована, почти испугана. «Я рад, что ты в порядке. Больше не пугай меня так, хорошо?» «Угу», кивнула она, положила голову мне на плечо и обняла. «Спасибо, Мор. Пожалуйста, Алиса». Наступила необычная тишина. Мы сидели рядом, в обнимку. Она грелась об меня и молчала. А я просто сидел и радовался, что с ней все в порядке. Да и приятно обнимать такую милую девушку. Сейчас она кажется особенно хрупкой и беззащитной. Такая милая. Однако долго так сидеть не стоит. Мне почему-то захотелось ей немного отомстить. «Еще раз так сделаешь, я тебя придушу, повешу твой труп над лондонским Тауэром», будучи наряжен в костюм Годзиллы, напевая Марсельезу, сказал я. Она удивленно посмотрела на меня. Сейчас она пыталась осознать эту картину. Судя по выражению лица, процесс проходил со скрипом. «Почему Марсельезу?» «Чтобы уж точно вынести мозг тебе и всем прохожим». «Ясно. Старушка Англия не переживет подобного», хмыкнула она. «Надо бы и кое-чего узнать. Откуда ты взяла сведения о демонологии?» Спросил я то, что давно хотел узнать. «Почему ты спрашиваешь?» Демонология оказалась тем самым секретом, который хранили лотосы, пока их не предали. «Я не знала этого», ответила она. Посмотрела мне в глаза. «Честно, тот, кто открыл мне этот секрет, не имел ничего общего с лотосами и даже не говорил мне о них. Кто? Я не могу сказать. Пока что. Давай отправимся к лотосам, и я все там расскажу. Но не сейчас. Прошу». «Ну, хорошо», я тяжело вздохнул. Пытаться добиться от нее ответа — бесполезное занятие. «Потом так потом. Нужно только дотерпеть. Давай тогда выбираться отсюда». «Угу. Я отвернусь, одевайся». «Угу». Мы поднялись с земли. Она достала из инвентаря одежду и оделась. Мне все же пришлось отвернуться, чтобы не смущать ее. Потом мы перекусили, чтобы восполнить часть потерянных сил. В этом месте по-прежнему было некомфортно, но энергии зла стало меньше. Вот мы и достигли нашей цели. Теперь вернемся домой и поговорим. Собравшись, мы отправились к выходу. Эх, хорошо. Ночной воздух прохладен и свеж. Он остужает мозги и приносит спокойствие. Зловещая энергия, что таилась внутри пещеры, стала слабее. Темная воля ослабла, и лесу было приятно это изменение. Я чувствовал его благодарность. Вдруг я почувствовал чье-то приближение. Множество целей идут с разных сторон. Нас уже обнаружили. Я взял Алису за руку и поспешил в противоположную от них сторону. Они засекли нас и идут по следу. Лес шепчет мне об опасности и выдает точную картинку их места, однако они все ближе и ближе. Окружают. У них животные, которые движутся быстрее их и настигают нас. Вот из кустов вылетел кабан, штормовая нога оставляет на его морде глубокий порез и ослепляет его. Вылетевший волк нарывается на руку копье. Его участи не позавидуешь. Мы бежим. Алиса еще сильно ослаблена, так что сейчас помочь в бою не может. Нас окружают и уже взяли в кольцо. Убежать не получится, придется драться. Только я не думаю, что смогу справиться со столькими противниками, тут их десятка три, не меньше. Они начали выходить из кустов, окружили нас, но не спешили ничего говорить или атаковать. Все были одеты в камуфляж, и только нашивка на плече одного из них была хоть каким-то опознавательным знаком, белый треугольник с рогами. Его я увидел отчетливо. «Схватить!» Услышал я короткую команду, и на нас тут же кинули сети. Повязали быстро. «Кто такие и что вы делали на частной территории?» Спросил рога в черной одежде. «Просто игроки. Проходили квест на волков», ответил я. «Это наша официальная версия. Волки водятся не в этой части леса, а в контракте написано, что они на опушке. Мы заблудились. Что ж, где они?» Прозвучал чей-то голос. В нем сквозили нотки гнева. Из кустов вышел высокий тифлинг, блондин с торчащими вверх красными рогами. Одет он был в камуфляж, как и остальные, а на его поясе висел черный хлыст. На лице и в чувствах был гнев, сильный гнев и желание убивать, однако тифлинг держал себя в руках. Он посмотрел на меня, а затем на Алису. «Навык. Это ведь ты его стащила?» Он посмотрел на нее с ненавистью. Это было глупо. Он схватил ее за плечо и сжал. Она поморщилась от боли. Я попытался вступиться, но меня придавили к земле, тот самый рога, что допрашивал. «Боюсь, теперь тебе придется удалить персонажа, девочка. И лучше сделать это поскорее». Он поднял ее за волосы, затем кинул на землю. «Я приложил слишком много усилий, чтобы позволить тебе забрать демонологию». «Усилий? Слишком много? Нет, мне просто кажется. Да и бредово это, Тир», прошептал я, и тут же замолк. Однако меня услышали. Тот рога, он смотрел мне в глаза. Они расширились, и он сильно сжал кулак. «Что он сказал?» — спросил тифлинг. «Оскорбление промычал», — ответил рога. «Он не сдал меня. Почему? Неужели я догадался, и это Тир? Что с ними делать?» Он насмотрел нас, подумал. «Девку в замок, в серую комнату, не трогать до моих распоряжений». А его, он посмотрел на меня, пощупал влажную после дождя траву. «Что ж, ты везучий. Ритуал в такой влажности не провести. Поедешь без дебафов. Клеймите его», — он поднялся. «Отобрать все вещи, как и у нее. Поставить людей у храмов, чтобы рыпаться не смог и...» Он усмехнулся. «Бросьте его в мраклик». «Да, сэр, гад», — прорычал я. «Я убью тебя. Хех, посмотрим, сможешь ли выбраться», — улыбнулся он. «А через месяц, когда вернешься, будет поздно. К тому же я терпелив, и мои люди дождутся тебя у храмов, чтобы вновь отправить гулять в темноту. А она уже никому ничего не скажет. Удачи. Все, выполняйте приказ». «Эх, жаль, что серая комната только одна. Если их вместе поселить, девчонка никогда не сломается. Я выберусь. Я выберусь и лично оторву тебе голову». «Пф», — фыркнул он. «Приступайте». Меня ударили по голове, и мир заполнила темнота. Меня куда-то тащит. Босые ноги задевают острые камушки. Лоб от чего-то припекает. Больно. Холодно. Я стою на коленях на краю обрыва. Внизу только чернота. Я пытаюсь прийти в себя, но вокруг все плывет. Вот и приехали, красавчик, рассмеялся кто-то рядом. Там, говорят, страшно, вот и расскажешь потом. Ха-ха-ха, смеялся он. Мне было слишком больно, чтобы реагировать. Они меня избили и что-то вкололи. Я плохо соображаю. Чем же меня отравили? А та девка ничего, да, говорил другой. Жалко, система не дает нам возможности с ней развлечься. Но и так ее участь неудачная, замуруют заживо, и будет мучиться, пока не удалит персонажа. А может и запытают. Да, серая комната неприятное место. И ведь даже в храм не попасть после смерти, и не выйти из игры, потому что персонаж сам удалится, а этому будет веселее, продолжил второй. Алиса. Дальше я действовал инстинктивно. Я вскочил на ноги и вцепился в глотку ублюдка зубами. Ярость и ненависть вспыхнули просто бешеным огнем. Я начал пить его кровь, он кричал и визжал, как свинья, которую режут. Второй с ужасом смотрел, что я творю, но все же смог ударить меня ногой. Я не удержался на ногах и начал падать во тьму, утаскивая свою жертву за собой. Крик ужаса звучал в ушах, а затем все окутала непроглядная тьма. Глава 7. Мрак в сердце. Лицо зла в сердце тьмы, прекрасно. American Magie SLS. Добро пожаловать в новый дом, с ухмылкой сказал он, когда дверь за их спиной закрылась. Алису отвели в небольшую серую комнату со стальной дверью и небольшим окошком, из которого лился лунный свет. Это серая комната, дырка в программе, абсолютно невидима для глаз админов, а также и небольшая зона, вытащенная еще с Арессии. Разрабы много скопипастили оттуда, вот и благодари их за это место. Выход из игры означает удаление, так что тебе придется тут долго пробыть. «Смысла в этом не вижу», — равнодушно сказала она. Пусть внешне она была спокойна, внутри все горело от волнения за него. «Что с Маром? Где он?» «Они сказали, что кинут его в Мраклик. Все равно отдать навык я не могу». «Ничего, если твой персонаж будет удален, я смогу попробовать вновь», — фыркнул Тифлинг. «Мне важно только, чтобы никто больше им не завладел. А когда ты удалишь своего персонажа, я смогу провести ритуал вновь. Идиотизм. Поэтому ты удалишь своего персонажа. Увы, милая, это неизбежно. Я заставлю тебя», его голос был спокоен, и говорил все это он с довольной улыбкой. «Слишком уверен в себе. Это погубило многих. С чего бы это? Пытать вы меня не можете, насиловать тоже, мой инвентарь вам недоступен, угрожать тоже нечем», перечислила она все варианты. «Стоит только системе зафиксировать попытки насилия. Как нарушитель будет наказан, это стационарно для каждого игрока и даже эта комната не сможет спрятать вас», добавила она, хоть внутри и слегка напряглась. Вот только у нее эти ограничения сильно ослаблены, специфика контракта с именно поэтому на острове Терни ей было так больно. За возможность переместиться на нужный остров пришлось заплатить. И цена была неожиданной. Тип перед ней был опасен, умен, спокоен и уверен в себе. Не самое приятное сочетание. Такой может только казаться недалеким, но комната явно была подготовлена для таких случаев заранее. Однако он допустил ошибку, не удосужившись узнать, кто такой Мор. Это его единственная и фатальная ошибка. Вот только дождется ли она друга. На него наложили клеймо, значит, он тоже не сможет выйти из игры. Нужно дождаться. Он точно справится. Сама удалишь, усмехнулся он, облокотившись на стену. Видишь ли, серая комната отрезана от мира. Тут не действует почта и инвентарь, так что ничего сделать ты не сможешь. На тебе кандалы из хладного железа, это тебе не жалкие кривители. Я не экономил, когда оборудовал себе это место. Так что посидишь тут неделю, сама передумаешь. Еды, воды и прочего ты получать не будешь, так что долго не продержишься. Если умрешь, то возродишься тут же и будешь так каждый день веселиться. Выйти из игры ты можешь, тебя никто не держит, но персонаж будет удален. Ведь ты даже не знаешь, где ты. К тому же против нас ни один дурак не пойдет. Мы официально служим графству. Ну, Ты и урод. Зачем тебе все это? Это идиотизм чистой воды. Тайных навыков в мире много, и демонология не лучшая из них. Но демонология – это навык с глубокой историей, начал он. В мозгу что-то кольнуло. Навык с древним прошлым и огромным будущим, ее глаза расширились. Это один из тех навыков, которые, вижу, ты слышала об этом. Бред. Это полный бред, зарычала она. Упоминания этой легенды ее раздражали, она встретила еще одного идиота, поверившего в чушь. Верить в такую легенду? Нет, тупой слух, будет только дурак. Думай, как хочешь, пожал он плечами. Даже с этим навыком ты ничего не сможешь сделать. Башня слишком жестока к дуракам. О, ты была там, догадался он. Она прикусила губу, о своем прошлом она никому не рассказывала, а тут так ляпнула. Нужно быть спокойнее. Я тоже был в башне и знаю ее возможности. Она становится сложнее и сложнее. Хех, он только усмехнулся и развернулся к двери. Наслаждайся тишиной. Он придет за мной, сказала она ему в спину. Непременно. И ты пожалеешь, что ввязался в это. Разве что через месяц, когда от тебя ничего не останется. А если придет, то опять отправится в Мраклик. Дверь закрылась, и она осталась одна. Когда он вышел, она грустно вздохнула. В комнате ничего не было, так что, скинув плащ, который ей дал Мор, она уселась на него, обняла колени и грустно вздохнула. Их поймали и разделили. Она попала в плен и будет вынуждена провести тут много времени. Остается только верить в Мора. Он выберется, он придет, нужно только дождаться. А я так и не смогла ему все сказать, тяжелый вздох. Сейчас она больше волновалась за него. Мраклик – ужасное место. Она была в шахте один раз и знала, как там. Вечная темнота, полная изоляция и тишина. Монстры, твари и ловушки вдобавок к той жуткой давящей атмосфере бездны. И самое сложное – не сойти с ума от всего этого. Сердце сильнее застучало от мыслей, как ему там. Уперев подбородок в колени, она закрыла глаза. «Мяу!» – услышала она и резко открыла глаза. Перед ней сидела кошка Мора, Чешира. «Чешира, он уже там?» – спросила она. Кошка кивнула. «Он выберется, обязательно!» Кошка только кивнула. Алиса протянула руки и подняла кошку. Давно ее интересовало это странное животное, которое следует за Мором. Странное поведение – невероятный интеллект и удивительные способности. Ее всегда интересовало, кто же она такая и почему сопровождает Морреу, но сейчас Алиса решила повременить с этими вопросами. Взяв кошку на руки, она обняла ее. Просто обняла. Ей этого почему-то захотелось. Может, Алиса и не подает виду, но случившееся недавно было для нее испытанием и теперь наступает откат. Былой адреналин и уверенность уходит, оставляя слабость и страх. «Побудь со мной, немного», — попросила она, гладя кошку. Это было похоже на тот случай в детстве. Ей было так же страшно, но котенок отгонял от нее страхи до самого конца. «Я не хочу быть одна. Побудешь рядом». Чешира, как ни странно, напряглась. Она повернула голову и посмотрела девушке в глаза. В них Алиса заметила недоумение и неверие, а также легкий страх. Что же с кошкой было такого, что она не верит подобным словам? Чего она боится? Боишься близости с кем-то? Догадалась она. Я тоже. Но прошу, побудь со мной. Она обняла животное и начала проваливаться в сон, а кошка удивленно смотрела на девочку, которая обнимала ее. Впервые в ее жизни кто-то хотел, чтобы она была рядом. Темно, как же тут темно. Я открыл глаза. У меня они еще есть. Ничего не вижу. Ничего. Хотя нет, кое-что вижу. Белый кружок высоко в небе. Вероятно, оттуда я и прилетел. Тут так тихо. Ничего не слышу. Холодно. Тут так холодно. А у меня даже одежды нет. И как же больно. Падение с такой высоты – вещь очень неприятная. Да и на лбу что-то припекает. Благо я приземлился на мягкое, на того гада, в глотку которого я вцепился. Повезло. Этот же тип не подавал признаков жизни. Видно, для него падение оказалось фатальным. Алиса, мысли о ней ввели меня в ярость. Они похитили ее, будут держать в плену, пока она не сдастся. Я должен пойти к ней, должен ее спасти, должен предупредить лотосов. И тут пришло сообщение. Внимание! Вы находитесь в зоне особого ивента «Шахта Мраклик». Ваш уровень усреднен. Ваши характеристики недоступны для просмотра и изменений. Весь опыт будет засчитываться, но улучшать характеристики вы сможете только после того, как покинете зону тьмы. Вы изолированы. Ваша почта заблокирована. Вы не можете получать или отправлять письма. Внимание! Вы находитесь в зоне Зеро. Ваше время ускорено в 3 раза. Долгое пребывание в зоне Зеро может вызвать дискомфорт. Ваш лимит времени комфортного пребывания – 9999 дней. Доступно умение. Точка смерти. В шахте Мраклик нет храмов, и вы возрождаетесь в точке, которую сами пометите. Будьте осторожны с выбором места. Также в шахте отсутствуют посмертные эффекты. После смерти, как бы ужасно она ни была, вы воскреснете без изменений. Вам дана функция «Побег». Активировав ее, вы будете отправлены в ближайший храм на перерождение, однако получите штраф беглеца тьмы. Вход в игру будет заблокирован на 14 реальных дней. Удачи вам в шахте Мраклик. О, Мрак! Вот это я попал! Как же лицемерно это пожелание удачи! Выбраться не получится, а единственный способ отнимает слишком много сил. Теперь я даже весточки о себе подать не смогу. Даже из игры выйти нельзя, и не войду потом. Однако я вполне могу хоть жить тут, похоже. Интересно, почему? Да еще и умирать сколько угодно. Блеск. А это что? Внимание! На вас наложено клеймо смертника. При активации побега ваш персонаж будет удален. Время существования. 48 часов по реальному времени. Вот это западло. Теперь ясно, что болит у меня на лбу. Я еще и выйти из игры не могу. Отлично. А если посчитать за время здесь, то я тут застрял. Бездна. Все, спокойно. Нужно успокоиться. Гнев не поможет мне быстрее справиться со всем этим. Будем рассуждать логически. Беситься и злиться сейчас нельзя, так что расслабимся и подумаем. Тут должен быть выход, обязательно должен быть, и я найду его. Я обратил внимание на новое временное умение, которое точно пропадет после того, как уйду отсюда. Точка смерти, особая метка запертого. Вы воскреснете в отмеченном месте после гибели. Время действия. До того, как будет поставлена новая метка. Восстановление. 30 минут. Полезно. Все хорошо. Я выберусь и спасу Алису. Вдруг мой противник очухался. А во, оказывается, можно и тут воскреснуть. Он тоже осознал, где находится, и начал вопить. А-а-а. Нет. Я не хочу быть тут. Нет. Выпустите меня. А-а-а. Кричал он, да так громко, что у меня чуть уши не заложило. Я активировал глаза жизни. Мрака это не развеяло, но хоть жизнь этого мог видеть. Красная дымка мельтешила вокруг. А-а-а. Ничего не вижу. Ничего. А-а-а. Продолжал он кричать и нарезать недалеко от меня круги. Да, мне тоже было страшно, но я старался справиться с волнением. Он кричал и молил о помощи. Меня он не видел и, похоже, вовсе забыл обо мне. И только я захотел его заткнуть и допросить, как случилось что-то невероятное. Другой красный силуэт неожиданно появился передо мной и напал на этого типа. Я услышал крик боли, хруст и чавканье. В метре передо мной появилась какая-то тварь и ест его. Она приблизилась совершенно неожиданно. Только теперь, когда гнев перестал мне мешать, я осознал, где нахожусь. Я постарался охватить своим магическим зрением максимально доступную площадь и увидел красные силуэты. Их было много, очень много, и все они шли сюда. Крики этого идиота манили их. Кроме этих красных силуэтов я ничего не видел. Тварь, которая съела игрока, была рядом, а остальные приближались. Действовать нужно было быстро. Я призвал плащ вампира, закутался в него и замер. Я не решался даже пошевелиться. Я не видел ничего, поэтому не мог куда-то идти или спрятаться. Я ослеп, и единственная надежда только на то, что меня не заметит. Игрок умер и через минуту воскрес на том же самом месте. Он еще не осознал, что случилось, как на него вновь напали, только теперь уже двое. Его порвали на части, и рвали так снова и снова. Он возрождался, а они убивали его и ели. Я стоял и даже дышать не решался. Страх был настолько сильным, что я и дрожать боялся, закусил полы плаща зубами, чтобы они не стучали. Сжал дрожащие кулаки. Так я и стоял, наблюдая за этой картиной. Уже восьмой раз неудачливый подонок погибает. Но твари все скапливаются и скапливаются тут. Я чувствую их голод, их ведет только голод. А от этого бедолаги идет волна страха и боли. Все это пробирает до костей и манит сюда всех вокруг. Боюсь, и меня скоро найдут. Крики, чавканье и прочие звуки разносятся в тишине, потому я все же решаюсь попытаться уйти. Если не уйду сейчас, то уже никогда не смогу. Начал отступать. Стараюсь делать это медленно и аккуратно. Острые камни впиваются в босые ноги, но я молчу, терплю и иду. Я окружен, тварей просто ужас как много. Идти нужно тихо, осторожно и постоянно скрываясь. Если погибну, окажусь среди тварей и разделю участь того игрока. В сантиметрах в трех от меня прошло одно из этих существ. Я сумел разглядеть их вблизи. Чем ближе к ним, тем более четкими становятся красные образы, высокие, тощие, с длинными руками и ногами, худым телом, большими головами и вытянутыми ртами. Гаки. Вид – демон. Тип – прет. Демоны. Так это демоны. Но они не ощущаются как создание инферно. Я ничего общего между ними и тем демоном не чувствую. Будто есть еще какие-то твари. Демоны бездны. Или тьмы. Может быть. А уровни не видно. Не знаю, хорошо ли это. Сейчас не время размышлять. Тварь остановилась рядом со мной и повернулась в мою сторону, начала вертеть головой и принюхиваться. Я замер. Существо нюхало, а я молился, чтобы оно не засекло меня. Оно протянуло ко мне руку с длинными пальцами, и я уже прощался с жизнью. Меня парализовало от страха, но раздался новый крик того персонажа, и демон отвлекся. Он отправился дальше, на пиршество. Я не решался вздыхать с облегчением. Вокруг было еще слишком много тварей. Так же медленно, но верно, я удалялся. Несколько раз натыкался на стены, камни и даже ямы. Только благодаря тому, что я шел со скоростью раненой улитки, я не провалился. Я отходил все дальше и дальше. Тварей вокруг становилось все больше и больше. И тут крики прервались. Похоже, он все же успел нажать на побег. Он больше не возрождался, поэтому твари доедали то, что было. А поскольку рты у них очень маленькие, то ели они медленно. Потом они начали борьбу между собой и драку за последние крохи, начали поедать друг друга. Вновь поднялся шум, привлекавший еще больше тварей. Я продолжал двигаться прочь от этого места, когда заметил кое-что очень неприятное. Одна из тварей двигалась по моему следу. Похоже, она чуяла меня. Моя кровь оставалась на земле, и по ней зверь выслеживал меня.